Глава 33. Пленников доставили в город на капсулах. Предварительно, разумеется, 5 дней они лечили раны и гнойники, отъедались и приходили в себя на берегу под неусыпным надзором андроидов. Им позволили невозбранно общаться с братьями Кардоса и моряками. Один из пленных, буквально на 3-й день, вспомнив, что он гордый испанец и самец, попытался прихватить местную смуглянку, за что был нещадно избит быком. «Да ладно тебе, Рим, не переживай. Пара оплеух мудаку — лучшее, что можно было придумать». «В целом ты прав, только ты силушку-то соизмеряй, балбес. Ты, кажется, ему зуб выбил». «Ничего. В следующий раз подумает, прежде чем девок валить. Скотина!» — брезгливо передернул плечами бык. «Ты подумай сам, Рим. Их только что выдернули из полной жопы. Он только что сам был практически рабом и тут же позволяет себе то, что не понравилось самому. Я тебе скажу так, командир. Этот тупой мудозвон ничему не научился. Вась, на данный момент он часть некоего людского сообщества. Группа, понимаешь? Они будут держаться друг друга просто от страха, от непонимания всей ситуации. Этот самый Эрнесто, которому ты зуб выбил, для них сейчас ближе и понятнее, чем мы с тобой. Сам он, может, и гондон конченый, но для остальных он ближе, чем ты или я. Так что еще раз прошу, поаккуратнее. Среди них могут оказаться и вполне нормальные люди. Не заставляй их делать выбор раньше времени». Понимая, что командир, в общем-то, прав, бык недовольно пробурчал. «Ладно, я понял». Перелет с берега в центр столицы вызвал среди пленных небольшую истерику. Именно настойчивое требование Разумовского сажать в капсулу не меньше 2 андроидов спасли от аварии в воздухе Анжелу. Один из торговцев, мужик лет 30, худой, желчный и сильно ослабленный, заистерил, начал вопить, что всех их везут в ад, молить Господа о снисхождении и требовать остановить шлюпку, а в конце даже попытался кинуться на Анжелу. «Сатана! Я отрекаюсь от тебя! Пустите меня, слуги дьявола!» Он совершенно искренне старался найти дверь, через которую можно выйти, не обращая внимания на тот факт, что капсула находилась на почти километровой высоте. Он бил по стенам рядом с прозрачным стеклом и вполне мог болван угодить по кнопке, открывающей дверь. Разумеется, Фифа заблокировала с пилотского пульта эту функцию, как только успела сообразить, что происходит. К сожалению, истерика оказалась заразной, и еще 2 попытались сделать то же самое. Один из пассажиров, каким бы ослабленным ни казался, ухитрился кинуться на соседа, обвиняя его в ереси. Андроиды погасили ситуацию быстро и почти незаметно, нажав на несколько точек на теле истерика. Он мягко осел под ноги роботу, был с почтением возложен на кресло и прикреплен ремнями безопасности. Надо сказать, что когда оставшиеся 5 пленников поняли, что буяны не убили, а просто усыпили, им, кажется, слегка полегчало. Тем не менее, вести их к Фаэту с развязанными глазами не рискнули. Плотные повязки сохранили их психику и не дали возможность увидеть глубокие подземелья, золотой корабль и самого Фаэта. Повязки сняли только в конференц-зале. К этому времени на экраны были выведены местные пейзажи, и комната, пусть и с необычной мебелью и роскошным столом, смотрелась почти буднично. «Комната и комната. Что тут такого?» А вот то, что их собеседник прятался за бархатной ширмой, пленных несколько смутило. Их бы еще больше смутило, если бы они поняли, что этой самой ширмы просто не существует, и это всего-навсего голографическое изображение. Но опытный в таких делах бык пообещал за попытку встать из-за стола и посмотреть, с кем разговаривают, лично отвести каждого на рудники. Он вообще вел себя так, будто являлся личным врагом испанцев. «Вась, ты палку не перегибаешь?» «Командир, если мы сейчас начнем с каждым ути-пути разводить, мы еще не один месяц проваландаемся. У нас и так дел до хера, а мы единственный их счастливый билетик в этой жизни. Могли сдохнуть на пиратском корабле, могли тупо утонуть в прибрежных водах. Мы же обещаем им возвращение к обычной жизни и просим за это не так и много. Так что давай, раз уж так случилось. Я злой полицейский, а ты, Рим, так и быть, добрый». Вопросы, которые задавал Фаэт, были буднично стандартны. Где родился, на ком женился, что делать умеет и так далее. В отличие от испанцев, бык и Рим прекрасно понимали, что суть вовсе не в будничных расспросах, а в тех телеметрических данных, которые снимает с испанцев корабль, пытаясь понять, кто и где лжет. Частота пульса при ответах, расширение сужения зрачков и прочие данные, которые не может заметить человек, но легко считает ИИ. Ясен перец, что эти разговоры Фаэта будут длительными, не всегда групповыми, и возни впереди еще довольно много, но главное было то, что с помощью ИИ они смогут определить того, кого можно отпустить. Тех, кто сохранит тайну, не проговорившись даже на исповеди, хотя бы ближайшие несколько лет. Все прекрасно понимали, что полностью сохранить секрет, даже утопив корабли Колумба, они не смогут. Что рано или поздно в сторону Америки рванут авантюристы всех мастей, наслушавшиеся историй о золотых летающих лодках и мощенных тем же самым золотом дорогах. И плевать, что это сказки чистой воды, авантюристы на то и авантюристы, чтобы верить в сказку и удачу. Вот только Мексика нуждалась вовсе не в нахальных первопроходцах, а в кузнецах, ткачах, астрономах и прочих учителях. Разумеется, уже прямо сейчас придется устанавливать круглосуточное дежурство над прибрежными водами с помощью капсул и андроидов. Только в эти минуты до бойцов стал доходить весь масштаб работы, в которую они впряглись. «Влезли мы, между прочим, добровольно», — суховато сказал Рим, оглядывая приунывших товарищей. Но еще и сейчас, ребята, не поздно отказаться. Кто хочет, может прожить вполне обычную жизнь, с семьей, детьми и финансовой стабильностью. Бойцы вздыхали, кое-кто даже отводил глаза, но ни один из них не захотел уйти. Нельзя назвать Разумовского слишком уж рефлексирующим интеллигентом, но даже его пугали масштабы задумки. Однако, с его точки зрения, выбора у них не было. Судьба предоставила шанс на совершение чего-то реально грандиозного в масштабах всего мира, и отказываться от этого шанса было глупо. За спиной почти каждого из них были спецоперации и бои, были убитые враги и погибшие товарищи, но каждый знал, что он крошечный винтик, необходимый для этого мира машины. Они жили с этой мыслью большую часть сознательного существования. Сейчас же судьба предоставила им шанс стать не винтиком, но пружиной, а может быть, даже и целым мотором, принять такую судьбу было непросто. Да и никто из бойцов столь пафосными категориями не рассуждал. Но такими или другими словами, для себя суть произошедшего они определяли одинаково. Это шанс, и им нужно воспользоваться. Время бежало, пиратский корабль ремонтировался, пленники отъелись, залечили раны и пришли в себя, продолжая ежедневно посещать беседы с Фаэтом. В начале зимы в закрытом городе открылась первая общеобразовательная школа. С помощью Фаэта на основании местного языка скрипом и задротом был составлен полноценный алфавит и введены самые первые правила написания. Надо сказать, что местные родители отнюдь не описались от счастья, когда им объявили о возможности отдать детей в школу бесплатно. От новых правителей, от которых непонятно еще чего можно ждать, но которые полностью запретили человеческие жертвоприношения, а также приношения животных, золота и прочих благ старым богам, ожидали чего-то необыкновенного. Но уж никак не строительство школы. Пришлось донести до местных, какие они, собственно, дятлы. По улицам пустили жрецов, заставляя их проговаривать каждому встречному поперечному намертво вызубренный текст «Послание нового императора». В этом тексте говорилось о том, что через 5-7 лет все должности в государстве перейдут к тем, кто окончит императорскую школу, что тем из закончивших, кто пожелает стать учителем, будет платиться от государства ежемесячная зарплата, что даже должности писцов при сборщиках налогов будут отданы окончившим школу, не говоря уже об императорских советниках и прочих служащих. Но, пожалуй, даже не это все соблазнило родителей подростков отдать детей на обучение. Слухи о том, что этот детский класс собрались посещать бывшие верховные жрецы, взбудоражили население гораздо больше, чем обещание всевозможных плюшек в будущем. А это было чистой правдой. Маха вымолил у Разумовского право обучения себе и еще нескольким жрецам. Когда спустя месяц открылась школа в Нижнем городе, детей туда пришлось уже отбирать. Больше всего в этой ситуации психовал задрот. «Я вам что, нанимался учителем быть?» «Прекрати истерить!» — резко оборвал его Рим. «Тебя никто не просит заниматься этим всю оставшуюся жизнь. Составь программу, обучи андроидов, и можешь валить куда хочешь. Хоть бордели создавать, хоть новые законы писать». «Рим, у меня от этих обормотов башка гудит. Попробовал бы сам по 5-6 часов в день на вопросы детворы отвечать. Уже почти извиняясь, буркнул Задрот. Нужно было бы, пошел бы. Просто я, в отличие от тебя, в лингвистике даже меньше, чем в моде эпохи Ренессанса, разбираюсь. Пойми, Макс, нам здесь придется заниматься всем, что необходимо, а не тем, что хочется. Ты думаешь, Цинк с Анжелой охереть, какие юристы и законники? Кстати, Рим, давно хотел спросить, а нахера ты Фифу туда посадил? Понятно, что мы все потом будем это читать и думать над готовым. Но даже составлять эти самые законы... Синеглазка помотал головой и закончил. Но не с ее мозгами этим заниматься. Макс, именно что с ее мозгами этим и заниматься. Мы, браток, к сожалению, смотрим на этот мир излишне однобоко. Мы все прошли примерно один путь — солдатская учебка и служба. Ну, вы со скрипом малость по-другому пришли, но ведь и вас из учебки выдернули. Анжела же имеет совершенно другой жизненный опыт и на многие вещи смотрит иначе. Да, она не аналитик и простовата, но ведь эти законы, они не только для мужиков писаны. Поэтому Макс хоть стой, хоть падай, а Фифа в команде законников – самый ценный экземпляр. А ты, если такой умный и времени свободного много, лучше сообрази, как за рабов будем рассчитываться, иначе не миновать нам восстание и прочей резни. А что тут думать? Синеглазка с удивлением глянул на Разумовского и спросил. Ты вот это сейчас серьезно? Ну-ка, излагай. Рим, помимо мастеров в Испании, Англии и Франции есть то, чего нет здесь. Например, вместо раба можно давать одну железную лопату. Ну или, если мы сильно богатые, две лопаты. Это тебе не деревяшками землю долбить. Кроме того, есть такая хрень, как плуги. Конечно, коней здесь нет, но маленький плуг может тащить даже человек. И это будет несравненно быстрее и качественнее, чем один раб, которого еще кормить нужно, каким-нибудь сучком в земле наковыряет. «Вот что значит, человек никогда в огороде не возился», — несколько картинно вздохнул Рим. «Ты бы, Макс, хотя бы посмотрел, чем местные работают. У них, к твоему сведению, все это есть, просто медное. Хотя...» Андрей ненадолго задумался и подвел итог. «Кусочек истины в твоих словах все же есть. Думаю, железо они оценят быстро. А распространять нам его по континенту все равно надо. Так что начнем с малого». Медленно и неповоротливо, но работа двигалась. Обучались в школе дети и жрецы. Мастерская по производству изделий из перьев под руководством Фифы была собрана в одном месте. Не все мастера согласились на переселение, но те, кто согласился, не пожалели. Если судить по времени, то скоро будет решено, с кем из пиратских пленных придется расстаться, а кто будет вынужден поселиться в Мексике. Проблема возникла там, где ее совсем не ожидали, и озвучил ее Фаэт.